Он не израсходовал ни одного МР, поскольку изменил только зашифрованные телефоны, которые майор Джонсон изначально предоставил им. Он также модифицировал один для капитана Халта и майора Джонсона, чтобы они могли использовать его в случае необходимости и связаться с ним по защищенной линии. Когда все было готово, Бенджамин увидел, что у него еще есть немного времени, и решил патрулировать улицы и немного отдохнуть, если ничего не происходит. Остальные члены отряда уже начали патрулирование и докладывали, когда кого-нибудь задерживали. Похоже, все воодушевлены, раз могут свободно заниматься своим геройством. Бенджамин мог только посмеиваться над их энтузиазмом. Он подумал, не является ли это первым шагом к созданию в будущем легального отдела по борьбе с героями, вроде тех, что были в манге «Моя героическая академия», или как в «Ване Пунч Ман». Возможно, в будущем это будет интересно. Пока Бенджамин размышлял над этой мыслью, он проходил мимо музея и увидел сбоку несколько больших рекламных плакатов. Что-то о том, что сегодня вечером будет выставлена драгоценная корона. Бенджамин посмотрел на плакат, на котором была изображена олиповатая корона с несколькими инкрустированными драгоценными камнями. Эта вещь не обладала никакими магическими свойствами и была просто неоправданно дорогой короной, так что она его не слишком заинтересовала. Впрочем, если она не заинтересовала его, это не значит, что не заинтересует других. Бенджамин лишь бросил случайный взгляд на входящих и выходящих людей. На мгновение он задумался и попробовал использовать худ-контакты, чтобы проверить, нет ли у кого-нибудь криминального прошлого. Кто знает, может, кто-то попытается украсть его. В любом случае, сейчас ему было нечего делать. Он планировал лишь немного посмотреть, прежде чем уйти. Внезапно его глаза расширились, когда он уловил в толпе знакомое имя. Фелиция Харди, черная кошка, связана с Кингпином. Хаэм, Бенджамин нахмурился, увидев, что она связана с Кингпином, так как считал ее скорее одиночкой. Затем он проверил подробности и наконец понял. Отец Фелиции, Уолтер Харди, в прошлом был вором под началом Кингпина. Однако его поймала полиция, а затем Кингпин заставил его замолчать. В те времена Кингпин еще не полностью овладел полицией и смог лишь подкупить пару офицеров, чтобы Уолтер умер в тюрьме. Когда новость о смерти отца дошла до ее ушей, Фелиция была вне себя от ярости. Злилась на полицию, систему и Кингпина. Пока она пробивалась к жизни, наставник Уолтера, Черный Лис, нашел ее и взял к себе. В то же время он обучал ее, чтобы она стала той, кем она является сегодня, Черной Кошкой. После нескольких лет обучения она начала прокладывать себе путь в криминальной империи Кингпина и постепенно утвердилась. Все ради того, чтобы убить его, когда придет время. Говоря о Кингпине, Бенджамин считал, что ему пора избавиться и от этой опухоли. В конце концов, этот парень находится на самом верху, когда дело доходит до перекупки полицейских или чиновников, чтобы они закрывали глаза на его преступления. Бенджамин усмехнулся. Двое могут играть в эту игру. В его голове начал складываться план, который он начнет реализовывать в этот понедельник. А пока, лучше остановить этого вора. Бенджамин считает, что у него еще есть шанс склонить черную кошку на свою сторону. В конце концов, пока нет никаких записей о том, что она кого-то убила. А что касается ее плана убить Кингпина, ну, раз это Кингпин, то это не имеет значения. Вернее, она еще не сделала этого, так что тем более не имеет значения. Бенджамин считает, что Кингпин заслуживает смерти за все, что он сделал. Однако он считает, что тот заслуживает еще больших страданий. Для таких, как он, смерть – легкий выход. Поэтому он не может позволить ей убить его. Во всяком случае, пока не может. В любом случае, это все на потом. Сейчас Бенджамин сосредоточен на поимке черной кошки и попытке завербовать ее. Их команде не помешает еще несколько человек, которые умеют правильно выполнять стелс-миссии. Единственными, кто сейчас может выполнять такие задания, были Гадюка, Сорвиголова и, ну, наверное, еще Грант Уорд, поскольку у него есть опыт шпионажа. Решив так, Бенджамин вошел в музей и последовал за Фелицией. Судя по ее действиям, она, похоже, только разведывает местность, чтобы подготовиться к сегодняшнему ограблению. Сколько здесь камер? Где находятся слепые зоны? Сколько охранников? Где самая большая точка входа? И так далее. В настоящее время драгоценный камень находится в центре, а вокруг него расположились несколько охранников. Внезапно, пока Бенджамин наблюдал за ней, У парадного входа возникла суматоха. Обернувшись, Бенджамин увидел, как тень перепрыгнула через металлодетекторы, пару раз крутанулась и приземлилась на ноги. Он был одет в фиолетово-желтый костюм и, честно говоря, выглядел довольно нелепо. Джордж Батрок, Батрок-пожиратель, бонжур. О, точно, этот болтун. Бенджамин вздохнул. Я пришел за Йою де ла Цауронне, жемчужиной короны. Ха-ха-ха-ха. Батрок рассмеялся и начал скакать по комнате с безумными вращениями и прыжками. Когда он уже почти добрался до короны, чья-то рука легко схватила его за лодыжку и повалила на пол. А, Бенджамин не стал тратить время на разговоры и сразу же надел на него наручники. Появившийся экстренный квест был выполнен в одно мгновение, и он также получил 500 МП. Кстати, этот парень тоже не убивает, а просто ворует, как черная кошка, но, ну, он идиот, так что Бенджамин точно не возьмет его в свою команду. Как и ожидалось, когда он произвел арест, окружающие сразу же начали его узнавать. Смотрите, это капитан Фрит из полиции. Ух ты, он такой сильный и красивый. Это было очень быстро. Полиция сейчас действительно на высоте. Да, я слышал, что сорвиголова из адской кухни теперь часть Епты работает с полицией, чтобы быстрее ловить преступников. Это хорошо. Нам нужно больше таких людей, как капитан Фрит. Капитан Фрит, можно нам сфотографироваться? Видя, что люди постепенно начинают стекаться к нему, Бенджамин криво улыбнулся и принял несколько фотографий и подписей, прежде чем уйти. На углу Фелиция наблюдала за всем происходящим от начала до конца. Она нахмурилась и прищелкнула языком, когда увидела, что Бенджамин уходит. Ну и дела, что толку от полиции? Пробормотала она и тоже медленно ушла. Несколько минут спустя, в музей приземлилась еще одна фигура. Где Батрок? Спайдермен выглядел растерянным, когда увидел, что Батрока уже нет, хотя он сразу же бросился сюда, как только услышал, что происходит по полицейскому радио, к которому он подключился. В последнее время это происходило часто. Больше всего раздражал этот новый ледяной герой, который появился и начал красть его шоу. Спайдермен почесал голову. А, наверное, это хорошо, теперь ему не нужно было прогуливать школу, и он мог немного расслабиться. Покачав головой, Спайдермен быстро ушел, чтобы вернуться в школу. Может быть, в эти выходные я наконец-то смогу пригласить МДЖ на свидание. Глава 25. Черная кошка. В ту ночь Бенджамин не ушел сразу, а просто ждал на крыше соседнего дома. Время шло, один за другим стали уходить гости, и музей начал готовиться к закрытию. Бенджамин тоже ушел, но остался ждать на соседней крыше. Спустя еще несколько часов, когда охрана уже начала немного расслабляться, наконец появилась она. Стройная фигура в черном обтягивающем костюме появилась на крыше музея. Ее длинные белые волосы блестели под лунным светом, когда она сделала сальто и приземлилась на крышу. Она нажала на кнопку на боковой стороне очков, и ее зрение переключилось на инфракрасный режим. Проверив места, где находятся люди, она переместилась в центр музея, где находилось большое круглое стеклянное окно. Отсюда было видно, как лунный свет проникает в центр музея, где находилась драгоценность. Черная кошка улыбнулась, увидев множество лазерных датчиков вокруг драгоценного камня. Убедившись, что в данный момент поблизости нет охранников из-за смены дежурств, она вытянула руку, и из перчатки показались когти. Она сделала круглую царапину на поверхности окна, достаточно большую, чтобы в нее можно было пролезть. Затем она достала из своего пояса небольшой гаджет, который прилип к стеклу. Легким движением она без труда сняла эту часть стекла. Затем она достала крюк для захвата и закрепила его на крыше, а другой конец прикрепила к себе, чтобы медленно спуститься вниз. Медленно спускаясь вниз, она достала еще один гаджет и нажала на кнопку, которая мгновенно поставила близлежащие камеры на паузу, прежде чем они успеют ее запечатлеть. Этот маленький гаджет стоил целое состояние, но это была необходимая трата, чтобы ей было легче воровать. Черная кошка ухмыльнулась, представив, как она заберет драгоценный камень и разбогатеет в одночасье. Возможно, после этого ограбления она наконец-то сможет добраться до самого сокровенного круга Кингпина. И тогда это будет лишь вопрос времени, когда он заплатит за то, что сделал. Но как раз в тот момент, когда она собиралась достать драгоценный камень, чья-то рука ухватилась за ее трос и потянула вверх. Учитывая силу Бенджамина, ему не составило труда быстро подтянуть ее к себе. Остановившись перед черной кошкой, Бенджамин улыбнулся. рад видеть тебя здесь, Тэты. Черная кошка заскрипела зубами и быстро замахнулась на него когтями. Упс. Бенджамин лишь сделал шаг назад, чтобы увернуться. Хотя это и не причинит ему особого вреда, не стоило специально травмироваться. Когда он сделал шаг назад, его рука вцепилась в ее руку. Плохая кошечка. Внезапно из его руки вырвалось несколько электрических дуг и потянулись к черной кошке, мгновенно ошеломив ее. Хотя способность электрическая кожа должна была оставаться только на его коже, при определенной ментальной тренировке и воле он мог заставить электрическую дугу немного расшириться. Достаточно для коротких расстояний. Видя, что она все еще в сознании, но не может пошевелиться, Бенджамин отпустил ее руку и присел рядом с ней. «Скажи, как насчет того, чтобы заключить сделку?» «Гахаха, что ты говоришь?» С трудом пробормотала черная кошка, пытаясь пошевелить онемевшим телом. «Сделка. Ты вступаешь в ЕПТ. В обмен, я могу посадить Кингпина за решетку на веки вечные. Что скажешь?» Глаза черной кошки внезапно расширились от шока. Неужели он уже знает ее настоящую личность и прошлое? Более того, он хочет засадить Кингпина за решетку на веки вечные? Неужели он не знает, сколько коррумпированных чиновников и полицейских у него под контролем? Ах, подожди, забудь, что я говорил. Услышав это, глаза черной кошки потускнели. Как и ожидалось, он не сможет помочь. Я бы все равно посадил его даже без этой сделки, так что с твоей стороны это будет нечестно. А, черная кошка снова была удивлена. Бенджамин усмехнулся и протянул ей руку. Несколько секунд назад она уже могла двигаться. Присоединяйся к ЕПТ. В обмен на это я сделаю тебя безумно богатой. Как насчет этого? Ты не знаешь, кто такой Кингпин. И сделать меня безумно богатым, ты всего лишь капитан полиции. Как ты можешь это сделать? Черная кошка уже потеряла интерес к борьбе с Бенджамином. Из той короткой перепалки она уже поняла, что у нее нет абсолютно никаких шансов дать отпор. А что касается побега, как это вообще возможно, если они сейчас так близко? Достаточно ему протянуть к ней руку, и она уже не сможет уйти. И наоборот, Бенджамин мог поймать ее в любой момент, но не сделал этого. А значит, пока она в безопасности, если сразу не отвергнет его предложение. Она хотела выиграть время, чтобы что-нибудь придумать, но не смогла придумать ничего путного. Бенджамин пожал плечами. «Я знаю, кто такой Кингпин. Я знаю, кто у него в карманах. И я все равно его уберу. Не волнуйся об этом. К понедельнику его уже не будет. Понедельник, ты говоришь, что сможешь уничтожить Кингпина всего за 2 дня. Ты с ума сошел?» Бенджамин вздохнул и покачал головой. «Поверь мне, в грандиозной схеме всех вещей, Кингпин – всего лишь мелкий преступник. Конечно, на счету этого мелкого преступника уже довольно большой список преступлений, так что я не могу позволить ему и дальше бесчинствовать, раз уж я добился своей нынешней власти и положения». Черная кошка на мгновение нахмурилась и покачала головой. «Поймаешь ты его или нет, для меня не имеет значения. Я хочу, чтобы он умер. Смерть – это слишком хорошо для такого человека, как Кингпин. Разве ты не хочешь, чтобы он страдал до конца своих дней? Пожизненное заключение его не устроит. Он просто перекупит надзирателя и останется королем в тюрьме. Не станет. Я могу погрузить его в глубокий сон с помощью магии, и его вечно будут преследовать кошмары, если захочу». Вообще-то Бенджамин не был уверен, что такая магия существует, но в магазине системы есть предметы, которые можно использовать. Магия? Что за чушь? Не успела она договорить, как Бенджамин создал вокруг нее магическую формацию и не дал ей сдвинуться с места. Магия. Неужели в этом мире существует настоящая магия? Черная кошка в очередной раз была шокирована. Как будто все, что делает этот парень, настолько шокирует ее, что она начинает сомневаться в собственном мировоззрении. Бенджамин только рассмеялся. «Ха-ха, у нас уже есть боги вроде Тора, присоединившегося к Мстителям, а ты все еще удивляешься, что существует магия». Черная кошка надулась. «Заткнись, я обычный человек, не то что вы, мутанты, или кто там еще. Конечно, я удивляюсь, когда узнаю, что в этом мире есть настоящая магия». Бенджамин улыбнулся. «Что ты хочешь сказать? Ты тоже особенный человек». Черная кошка на мгновение замолчала, а потом решила проигнорировать это замечание. Это было опасно. Этот парень – прирожденный плейбой. Черная кошка вздохнула. «Может, ты уже отпустишь меня? Ну да. Ну и что? Что ты думаешь о нашей сделке? спросил Бенджамин, снимая с нее магическую оболочку. «Ты сказал, что сделаешь меня безумно богатой. Как? Легко. Когда мы уничтожим Кингпина, все деньги и активы, которые у него есть, ну, ты знаешь». Бенджамин подмигнул. «Ну, он не будет прикарманивать все это и отправит большую часть на благотворительность. Но, небольшая часть не помешает. Он также может попросить черную кошку взять на себя часть бизнеса Кингпина, например казино, клубы и тому подобное, и сделать его легальным. Естественно, он будет следить за ней, чтобы она не совершила ничего противозаконного, когда возьмет бизнес в свои руки. Как и следовало ожидать, черная кошка снова была ошеломлена. Она не может поверить, что только что услышала от него, что он будет заниматься хищениями. Что еще остается сказать? Я согласна». Бенджамин рассмеялся. «Ты уверена, после этого не будет никаких поблажек? Если я поймаю тебя на краже или совершении преступления без должного объяснения, больше никаких сделок не будет. Ты проведешь свой срок рядом с камерой Кингпина. Не волнуйся, я не откажусь от своего слова». Почему мне вдруг стало трудно в это поверить? Бенджамин вспотел. Он знал, что в комиксах черная кошка не раз обманывала бедного Питера Паркера и пользовалась его чувствами к ней. Верить ее словам было трудновато. Тем не менее Бенджамин не слишком беспокоился по этому поводу. Если она действительно его обманет, что ж, в следующий раз пощады не будет. Бенджамин был уверен, что сможет снова схватить ее, куда бы она ни пыталась убежать или спрятаться. Он улыбнулся и пожал ей руку. Черная кошка добавила: «Конечно, если ты не можешь поймать даже Кингпина, то ты не можешь винить меня». «Отлично. Разве дело не только в Кингпине? Просто подожди до понедельника, и ты увидишь». После этого Бенджамин вручил ей нательную камеру и зашифрованный телефон, а также объяснил, как ими пользоваться. На камере было выгравировано имя «Черная кошка», что заставило ее потерять дар речи. Похоже, он уже ожидал, что она согласится, в общем, неважно. Они расстались, и черная кошка вернулась в свою квартиру. Она сняла костюм, обнажив свою стройную фигуру, полную изгибов. Затем она сняла белый парик, обнажив черные волосы длиной до плеч. Сняв все, она опустилась на кровать, не потрудившись прикрыть свое тело. «Этот парень, Бенджамин Фрид, да?» Она улыбнулась. «Возможно, он не так уж плох». Тем временем, Бенджамин был счастлив неожиданно получить бесплатное шоу. После того, как связь с черной кошкой закончилась, Бенджамин не стал сразу же отдыхать, а развлекался на кровати с другой красоткой в черном обтягивающем костюме. Естественно, это была Наташа в своем черном костюме симбионта, который был сделан так, чтобы походить на ее оригинальную форму. Сейчас они пробовали нечто совершенно новое. Бенджамин держал Наташу за задницу и вводил в нее свой член, двигая бедрами. На первый взгляд, это была обычная поза для секса в стиле Doggy Style, но одна половина тела Наташи находилась внутри портала, который вел в область позади Бенджамина. Это означало, что вторая половина Наташи находилась прямо за Бенджамином и могла лизать его задницу и яйца, пока ее трахали сзади, спереди. Черт, это так странно, но ощущения приятные. Наташа не могла говорить, так как была занята тем, что вылизывала его и стонала от того, что ее трахают. Из-за этого они продолжали заниматься сексом в разных позах и пробовали всевозможные комбинации. Наташа, похоже, пристрастилась к необычному сексу. Сначала это были симбионты, а теперь порталы. Бенджамин чувствовал, что стоит ему обрести новую силу, как Наташа тут же попросит опробовать ее в сексе. «Как насчет того, чтобы в следующий раз тебя трахнул кто-то невидимый?» «Да, давай сделаем это, но сначала, кончаю, я тоже, возьми все». «Ах». Глава 26. Падение Кингпина. На следующий день наконец-то наступила суббота. Бенджамин уговорил Наташу взять выходной, чтобы они могли сходить на свидание. Хотя он обещал черной кошке разобраться с Кингпином за 2 дня, на самом деле, он мог бы сделать это за полдня, если бы захотел. Он просто не хотел портить себе выходные. Выходные – это время отдыха. Злодеи тоже должны заткнуться и расслабиться. Конечно, это было лишь выдачей желаемого за действительное, но Бенджамин решил, что если злодей или преступник попытается что-то сделать, то его постигнет гнев. Вернемся к свиданию. Ну, на самом деле ничего особенного не было. В основном Бенджамин возил Наташу по всему миру, осматривал достопримечательности, ел и трахался в странных местах. Это было очень романтично. На следующий день настала очередь Офелии. Это было необходимо для того, чтобы Офелия, она же гадюка, могла отчитываться перед начальством, не вызывая никаких подозрений, а также чтобы убедить высшее руководство Гидры в том, что Офелия пытается его завоевать. И вот они встретились в торговом центре, чтобы прогуляться. Офелия взяла его за руку и прошептала: «Гидра скоро сделает ход». «Что? Проект озарения? Ты знаком с ним?» Услышав это, Бенджамин нахмурился. «Кажется, это похоже на сюжет фильма «Мцу Капитан Америка. Зимний солдат», однако здесь уже должны быть некоторые изменения. Например, Офелии в «Мцу» не существовало. Сокол также присоединился к «Мстителям» раньше, а не был представлен только в этой части. И самое главное, Наташа теперь обладает незапятнанным симбионтом, так что справиться с «Зимним солдатом» не должно быть проблемой. Хм, подождите, Батрок тоже не какой-то пират, как в киноверсии. Скорее, он уже поймал Батрока. В любом случае, даже несмотря на все изменения, общий сюжет был схож. Проект озарения – главное оружие щита, позволяющее устранять угрозы еще до того, как они возникнут. Это была абсурдная идея, но в ней есть смысл, поскольку Гидра, скорее всего, намеренно подталкивает ее к завершению. Предположительно, он использует алгоритм Арнимазала, чтобы определить будущий потенциал человека и таким образом направить его на устранение, если он будет представлять угрозу для Гидры в будущем. Раз Офелия так сказала, значит, они готовятся к скорому запуску проекта озарения. Бенджамин кивнул. «Хорошо, тогда я займусь этим. Что-нибудь еще?» «В основном все. О, они также ищут наследника». «Наследника?» Бенджамин поднял бровь. Он ничего об этом не знал. Ну, он не читал все комиксы, так что естественно не знать всего. Офелия кивнула. «Дочь Красного Черепа». Глаза Бенджамина расширились. «У него действительно есть дочь?» «Да. Правда, это выяснилось совсем недавно. Мы знаем только, что ее где-то держит щит, но не знаем где». «Понятно». Бенджамин задумался на мгновение и воспользовался своим худ-контактом, чтобы взломать базу данных щит и поискать эту наследницу. Через некоторое время он немного задумался. Он уже знает, где она, вопрос в том, что с ней делать. Дочь Красного Черепа, Синтия Шмидт. Похоже, что сотрудники щит нашли ее случайно и промыли ей мозги, чтобы она забыла своего отца. С тех пор ее спрятали в отдаленном городке, чтобы она жила жизнью обычной девушки. Бенджамин немного почитал ее дело и вздохнул от того, насколько жестокой была жизнь этой девушки. Красный Череп хотел, чтобы его наследником стал мальчик, и хотел убить ее во время родов. В конце концов ее мать убедила его в том, что она все еще предназначена для великих свершений в качестве его дочери. Однако Красный Череп хотел, чтобы она росла в несчастье и страдала так же, как он. В конце концов Красный Череп промыл ей мозги и ускорил ее взросление. Затем ее нашли сотрудники щита, попытались отменить промывание мозгов и перевоспитать ее с помощью той же машины, которая ускорила ее рост, но они не знали ее настоящего возраста, поэтому ее вернули в подростковый возраст. Они не смогли избавиться от промывки мозгов и смогли только снова промыть ей мозги, чтобы она забыла своего отца. Эту девочку так передавали по наследству, промывая ей мозги с самого рождения. Хотя формально у нее теперь есть свобода, но действительно ли она свободна? Почувствовав себя виноватым, Бенджамин решил помочь ей после того, как разберется с Кингпином и проектом озарения. В системном магазине есть способ избавиться от промывки мозгов, но он стоит много МП. Хотя Бенджамин может получить его уже сейчас, имея 50 тысяч МП, он предпочитает иметь немного дополнительных МП на случай непредвиденных обстоятельств. Разбирательство с Кингпином и проектом озарения, несомненно, даст ему немного МП. Кто знает, может быть, нужный ему предмет тоже появится в гаче. Ну, если это все, тогда пойдем есть. О, давайте поедим там. Офелия быстро указала на шикарный ресторан и потянула Бенджамина за собой. Теперь ей точно весело. Бенджамин криво усмехнулся, глядя на бывшего агента Гидры, которая раньше была холодной и ядовитой. Ну, она и сейчас холодная и ядовитая, но только для других. После свидания Офелия затащила Бенджамина в отель и устроила битву на кровати. Не опасаясь яда, Бенджамин жадно поцеловал ее и провел языком по ее губам. Хотя Офелия все еще носила на шее рабский ошейник, Бенджамин ни в коем случае не приказывал ей это делать. Это было ее собственное решение. Не то чтобы она хотела завязать с ним отношения так скоро, она просто хотела трахаться. И Бенджамин был более чем счастлив принять это. Офелия так давно не занималась сексом, на самом деле, с тех пор как над ней ставили эксперименты в Гидре и она получила иммунитет к яду, она больше ни с кем не могла заниматься этим. Хотя это и не смертельно, но ее собственные телесные жидкости тоже ядовиты из-за множества ядов, которые ей пришлось принять. Так что с обычным человеком это невозможно. Даже если они не умирают, их члены больше не становятся достаточно твердыми. Это была пытка. И вот теперь, когда она нашла Бенджамина, который тоже был невосприимчив к яду, она хотела выместить на нем все. Промывание мозгов, пытки, ложь. Она просто хотела забыть обо всем на данный момент и трахаться как сумасшедшая. Глаза Офелии расширились, когда она почувствовала, как огромный член входит в ее киску. Бенджамин закрыл ей рот своим. Теперь он пристрастился к ее губам. Странный яд на ее губах не имел такого вкуса, как раньше. Офелия схватила его за голову и толкнула вниз, начав с силой двигать бедрами вверх-вниз. Видя, что она хочет сделать это грубо, Бенджамин обхватил ее за задницу и вогнал свой член еще глубже. Когда ее рот все еще был закрыт ртом Бенджамина, она могла только тихо стонать, так как ее стон был заглушен их поцелуем. Бенджамин перевернул ее и начал делать это сзади. Он ухватился за ее воротник и потянул за него, как за поводья лошади. Черт, да, сильнее, как пожелаешь. Бенджамин вдавливался все глубже и глубже. Офелия зарылась лицом в подушку, заглушая стоны. Ее руки крепко вцепились в простыни, когда она ощутила внутри себя сильное наслаждение. Внезапно все ее тело задрожало, и Бенджамин заметил, что из ее киски вытекает немного жидкости. «Ты уже кончила, мы только начали. Прости, что кончила так быстро». Бенджамин потерял дар речи. «Может, она мазохистка?» Глядя на ее покачивающуюся попку, Бенджамин на мгновение задумался и отвесил ей сильный шлепок. «Шлепок, хи!» Офелия завизжала от неожиданного шлепка, и все ее тело снова задрожало, она кончила еще раз. Бенджамин ухмыльнулся. «Ага, так вот оно как. Почему ты снова кончила, ядовитая сучка? Шлеп, хи, прости меня, прости, перестань извиняться и контролируй свою киску. Шлеп, ах, я кончаю, я снова кончаю». Бенджамин почувствовал, как сильно напряглась ее киска, и не смог сдержаться. «Я кончаю, внутрь, пожалуйста, кончи внутрь». Бенджамин прижал ее к себе и толкнул глубоко внутрь, выплескивая все, что было в ней. Глаза Офелии закатились, а ее тело не переставало дрожать от наслаждения. Кончив, Бенджамин вытащил член и встал перед ее лицом. Он шлепнул членом по ее лицу и сказал: «Почисти его». «Да, хозяин», — ответила Офелия, задыхаясь. Бенджамин мог сказать, что даже без рабского ошейника она все равно сделает то, что он попросит, ведь она такая, ну, во всяком случае, в постели. Бенджамин еще немного насладился очищающим минетом, а затем еще больше проник в ее голову и через некоторое время изверг свою струю в ее горло. Затем они продолжили следующий раунд, и следующий, пока Офелия не смогла больше терпеть и не потеряла сознание. Посмотрев на спящую красавицу рядом с собой, Бенджамин усмехнулся и тоже лег рядом с ней. Он посмотрел на свою систему и увидел, что она дала ему 10 очков гарема. Теперь у него было в общей сложности 42 очка. Это была почти половина выполнения квеста. Честно говоря, Бенджамин и раньше не думал, что сможет его завершить. Но почему-то ему очень везло с женщинами, и он всегда находил ту, которая хотела с ним переспать. К тому же они довольно известны в мире Марвел. Но единственной, с кем у него были настоящие отношения, была Наташа. В лучшем случае была еще и Сьюзен, но их отношения теперь были весьма неоднозначными. С Жуком, Дженнис отношения были одноразовыми и возникли только потому, что та женщина пыталась его изнасиловать. Эми и Роза – всего лишь офисная интрижка, и ни о каких чувствах речи не шло. Джессика Джонс была, ну, это может перерасти в отношения, но на данный момент они просто друзья, которые иногда трахаются. А еще есть Офелия. Бенджамин знал, что она хотела заниматься этим с ним только для того, чтобы забыть обо всем на данный момент и просто оторваться как сама, но Бенджамин чувствует, что с ее мазохистскими наклонностями она, вероятно, будет делать это только с Бенджамином, даже если найдет другого человека с иммунитетом к яду. Ну, если она действительно посвятит себя ему и будет ему верна. В будущем Бенджамин может подумать о том, чтобы снять с нее рабский ошейник. Размышляя о таких вещах, Бенджамин вскоре уснул. На следующее утро, наконец-то наступил понедельник. Пора разобраться с Кингпином. В то утро Бенджамин собрал все найденные им компроматы и улики, а затем начал массово рассылать их конкретным людям. Этими людьми оказались те, кто либо связан с коррупционерами из кармана Кингпина, либо превосходит их. Естественно, все они были чисты. Мгновенно все зашумели. На заднем плане зашевелились люди, чтобы избавиться от этих коррупционеров и задержать их, мгновенно разрушив сеть Кингпина. В то же время Бенджамин собрал Сорвиголову и остальных, чтобы арестовать Кингпина. Все произошло быстро и гладко. У Бенджамина уже были улики на Кингпина, поэтому им, естественно, нужно было только арестовать его. Кингпин, думая, что у него все еще есть его сеть коррупционеров, не стал сопротивляться и сдался. Он думал, что его сначала поймают, а в следующий момент отпустят, если только он потянет за ниточки. Увы, его адвокат, который изначально должен был позвонить этим коррумпированным чиновникам, чтобы те потянули за ниточки, наконец узнал о случившемся. Беспомощный, он быстро нашел Кингпина в тюрьме и доложил ему. Лицо Кингпина потемнело, когда он грохнулся на стол. Ублюдок. Как раз в тот момент, когда он собирался разбушеваться в комнате для допросов, появился Бенджамин. «Ах, я забыл вам сказать, ваши права на адвоката были аннулированы. Теперь вы будете приговорены к пожизненному заключению. Это невозможно. У вас нет такой власти». «О, а у вас есть?» Бенджамин усмехнулся. «Все, что я сделал, это дернул за ниточки. Разве не так ты всегда поступал?» Глаза Кингпина расширились. Он не мог поверить, что это может произойти с ним, ведь раньше он всегда был тем, кто это делал. Закон необходим для порядка. Но если некоторые люди думают, что могут подстроить закон под свою волю, то совершенно нормально, если я тоже подстрою закон, чтобы работать против них, верно? Бенджамин невинно улыбнулся, но Кингпин видел только улыбку дьявола. Он чувствовал это, хотя этот человек называет себя правосудием, он тоже был дьяволом в ангельской шкуре. Более того, это был тот самый ангел, которым больше всего восхищается публика. Бенджамин больше ничего не сказал и ушел. Хотя Бенджамин выбрал профессию полицейского, чтобы быть на стороне закона, он не был настолько невинен, чтобы верить, что закон защитит всех. Только власть имущие могут использовать закон. И вот теперь, у него наконец-то появилась эта власть. Он может избавиться от коррупции изнутри. Пусть обычные люди думают, что закон защитит их, и живут спокойно. Он сам разберется со всеми, кто посмеет нарушить закон. Такова была его решимость. Что касается Кингпина, то щит пока отвезет его в свою тюрьму, поскольку Кингпин все еще обладал неестественной силой, и ему не подобало находиться в обычной тюрьме. Активы Кингпина, естественно, были конфискованы правительством, но Бенджамин успел перевести часть имущества на неотслеживаемый счет до того, как они смогли его конфисковать. Затем он передал это имущество черной кошке, Фелиции. «Ну и что, я же говорил, что поймаю Кингпина и сделаю тебя богатой. Ты прав, это абсурдно. Как легко это было сделать, только как ты это сделал?» Бенджамин рассмеялся. «Это секрет». Фелика вздохнула и покачала головой. «Неважно, сделка есть сделка. Я прекращаю воровать и присоединяюсь к твоему ЕПТ. Хорошо, твоя первая миссия – украсть что-нибудь для меня». Глава 27. Невероятный союз. «Пойдем со мной, я тебя кое с кем познакомлю». Бенджамин жестом пригласил Фелицию следовать за ним в соседнее уединенное место. Там их ждала Офелия. Он заранее позвонил ей, чтобы они могли обсудить свои дальнейшие действия. Офелия заметила его и кивнула. «Ты здесь?» «Да». «Одна секунда, мы все еще ждем другую». «А?» Через некоторое время рядом с ними загудел мотор мотоцикла и остановился. Из него вышла стройная рыжеволосая красавица в черном и сняла шлем. Это была Наташа. В одно мгновение Бенджамина окружили рыжеволосый агент, зеленоволосая убийца и беловолосая воровка, довольно необычная группа. И, возможно, начало невероятного союза. Наташа, уже не раз сталкивавшаяся с ними, узнала в Офелии гадюку из Гидры, а Офелия – печально известную черную вдову из Щита. На мгновение они уставились друг на друга, прежде чем Наташа спросила: «Бен, что здесь происходит?» Бенджамин прочистил горло, откашлялся и заговорил серьезным тоном. «Хорошо, вы все здесь. Приступим к плану по уничтожению Щита и Гидры». «Круто». Только Фелиция пожала плечами, а Наташа и Офелия смотрели на него, гадая, все ли у него в порядке с головой. Бенджамин хихикнул. «Ладно, хватит шутить. Позвольте мне сначала представить вас друг другу, прежде чем мы начнем». Бенджамин указал сначала на Фелицию. «Черная кошка, мастер воровства и суперсекси». Затем он указал на Офелию, гадюка, мастер убийца гидры и суперсекси. И, наконец, он указал на Наташу, черная вдова, мастер агент щита и суперсекси. Бенджамин похлопал в ладоши и произнес безэмоциональным тоном. «Вау, вы только посмотрите на это, вы все мастера и суперсекси, так что хорошо ладите». «Ладно», все потеряли дар речи, это было слишком навязчиво. Видя, что ответа так и не последовало, Бенджамин почесал голову. «Ладно, хорошо, я объясню все как следует, окей, хватит уже дурачиться». Фелиция закатила глаза. «В общем, дело обстоит так, гадюка больше не находится под воздействием промывания мозгов гидры благодаря мне, но я позволил ей остаться там на время, чтобы получить кое-какие сведения о ней. Вообще-то, с помощью худ-контактов получить информацию несложно, но есть вещи, которые не задокументированы в цифровом виде, так что в обязанности гадюки входило проверять их». Наташа нахмурилась. «Ты уверен, что она не предаст тебя? А что, если гидра узнает, что их промывка мозгов прошла? Ну, тебе придется поверить мне на слово. Я уверен, что она не предаст меня. Для этого просто нет причин». Наташа смотрела на него с полузакрытыми глазами, как будто уже ожидала этого. «Ты уже переспал с ней, не так ли?» «Да. Проще говоря, теперь я ее хозяин». Услышав слово «хозяин», Офелия неосознанно дернулась. Наташа, естественно, увидела это и поняла, что та уже сильно привязалась к Бенджамину. Она вздохнула и покачала головой. «Ну что ж, раз уж она получила часть тебя, то это лишь вопрос времени, когда она окончательно упадет и поддастся». Бенджамин потерял дар речи. Почему в ее словах он звучит так, будто он какой-то сексуальный монстр? Наташа посмотрела на Фелицию. «И она тоже?» «Нет, мы только что познакомились. Держу пари, она не продержится и недели». «А?» Фелиция выглядела смущенной, так как не могла понять ее смысла. Бенджамин кашлянул и перевел разговор на другую тему. «В любом случае, гадюка сказала мне, что гидра собирается сделать шаг к проекту озарения. Что это? Ты не знаешь? Это проект щита», — ответила Офелия. Наташа нахмурилась, поскольку не знала об этом проекте в щите. Впрочем, ей тоже не разрешалось знать о многих вещах. По сути, проект озарения – это способ нейтрализовать угрозы до того, как они станут угрозой для Щайте. Они используют алгоритм Арнимазала, чтобы найти конкретных людей, основываясь на их жизни, и предсказать их будущее. Если есть шанс, что они станут угрозой, проект озарения убьет их до того, как это произойдет. Наташа и Фелиция были потрясены, когда услышали объяснение Офелии. Что-то вроде этого. «Они что, играют в богов?» Наташа быстро опровергла. «Невозможно. Щит не одобрил бы такой проект». Бенджамин вздохнул и покачал головой. «Может быть, и так, но в щит уже давно проникла гидра. На самом деле, даже тот агент, которого вы приставили к ЕПТ, чтобы следить за мной, тоже агент гидры». «Что?» – воскликнула Наташа. Она не могла поверить, что гидра так глубоко внедрилась в их организацию. Бенджамин похлопал ее по плечу. «Ну, ты сможешь проверить это позже. Сейчас наша цель – остановить запуск проекта озарения. Нет, поговори с Фьюри и узнай, сможет ли он что-нибудь сделать. Убедись, что говоришь с ним и только с ним». Затем он повернулся к Фелиции и Офелии. «Гадюка, вы с черной кошкой ищите Арнимазалу и уничтожаете любые его следы. Такое существо, как он, продолжающее жить в цифровом мире, слишком опасно. Я пришлю вам его местоположение. Попробуйте найти там что-нибудь, что может остановить проект озарения». Бенджамин мог легко определить его местоположение через худ-контакты, так что он просто передал его им. Местоположение отличалось от того, что было в фильме, так что Бенджамин не преминул перепроверить. Обе кивнули. Затем Фелиция спросила. «Я думала, ты хочешь, чтобы я что-то украла? Ну, это не кража, но технически ты все равно собираешься проникнуть на охраняемый объект. Так что, я буду более спокоен, если ты пойдешь с гадюкой». Фелиция некоторое время смотрела на Офелию и спросила. «Она ведь не собирается меня убивать?» «Не убьет. А почему ты так уверена? Она ведь все еще бывшая убийца гидры. Ну, если ей удастся доставить тебя домой в целости и сохранности, я подумаю о том, чтобы сделать то, что она хочет. Услышав это, глаза гадюки загорелись. Договорились. Ты не сможешь забрать это обратно. Фелиция потеряла дар речи. Неужели это действительно хорошо? Но, как ни странно, она поверила его словам и кивнула. Затем Наташа спросила: «И что ты собираешься делать?» «Я», Бенджамин усмехнулся, «я буду убирать все остальное». После того, как группа разошлась, Бенджамин вернулся домой и посмотрел на свою систему. Ранее сегодня, когда он захватил Кингпина, он получил на 30 тысяч МП больше и способность «Манипуляция землей». Он был немного разочарован тем, что в этот раз не получил 10 бесплатных розыгрышей, но все равно был рад получить способность уровня «Манипуляция». Он посмотрел на количество МП и улыбнулся. Теперь у него было в общей сложности 80 500 МП. Бенджамин считал, что теперь у него есть все необходимое, поэтому он заглянул в системный магазин, чтобы посмотреть, нет ли там чего-нибудь нужного. Но в магазине было слишком много вещей, и ни одна конкретная вещь не пришла ему на ум. Пока что он решил улучшить свои текущие навыки. Он потратил 5000 МП, чтобы улучшить способность «Электрическая кожа» до уровня «Манипуляция электричеством». Затем, используя еще 4000 МП, он увеличил напряжение до 50 кВ. Еще 900 МП ушло на увеличение дальности манипуляции со 100 метров до 1 км. Для манипуляции землей Бенджамин увеличил начальный вес с 500 кг до 50 000 кг с помощью 4950 МП. Ну, он просто хотел округлить его до 50 км на самом деле. Он также увеличил дальность действия до 1 км, потратив 900 МП. Улучшив эти способности, Бенджамин посмотрел на остальные, но увидел, что ни одна из них не поддается улучшению, так что ему оставалось только оставить все как есть. Теперь его текущие очки составляют 64 750 МП. Бенджамин почувствовал себя неловко из-за этого числа, поэтому он купил таблетку высшего восстановления, 3 таблетки среднего восстановления и 1 таблетку малого восстановления. Теперь у него осталось 64 500 МП, что было гораздо приятнее на вид. Ну, 500 все еще беспокоили его, поэтому Бенджамин пошел и купил 2 портативные кислородные маски по 250 каждая. Судя по всему, в них хранится много кислорода, и их хватит на несколько дней. Кто знает, вдруг его случайно занесет в космос, тогда они пригодятся. Бенджамин кивнул, пытаясь оправдать свою необдуманную покупку. Посмотрев на хорошо сбалансированную сумму в 64 тысячи МП, Бенджамин закрыл систему и начал уборку, как и обещал. Тем временем в одной из комнат Трискелиона Наташа рассказала Нику Фьюри о проекте «Озарение», как только убедилась, что комната находится в безопасности. Фьюри нахмурился. «Откуда ты узнала об этом? Это неважно. Ты должен остановить это сейчас. Гидра уже проникла в щит и планирует использовать этот проект, чтобы уничтожить все угрозы для нее». Фьюри знал, что Наташа не любит шутить на такие темы. И хотя его расстраивало, что Наташа узнала об этом откуда-то без его ведома, он не стал с ней спорить, так как знал, что время сейчас не на их стороне. Если то, что она говорит, правда, то они вляпались по уши. «Компьютер, выведи на экран проект «Озарение».» Фьюри бросил на нее косой взгляд, как бы говоря, что лучше объяснить все это позже, а сам попытался проверить проект. Внезапно раздался холодный голос: «Доступ запрещен». Фьюри снова нахмурилась и скомандовала: «Отмена». «Фьюри Николас Джей, доступ запрещен». «С чьей стороны?» «Фьюри Николас Джей, мать твою». Фьюри теперь знал, насколько глубока была гидра, чтобы отменить свою собственную команду с помощью своего собственного аккаунта. Он быстро вышел из комнаты, а Наташа последовала за ним. «Возьми Роджерса, Бартона, Уилсона и Хила, глубоко под прикрытием. Не оставляйте следов, и попросите Старка заблокировать сеть башни. А что насчет тебя? Что бы со мной ни случилось, останови это, любыми средствами». «Понятно». Наташа быстро отошла от него. Она знала, что теперь они на часах. В тот момент, когда Фьюри попытался отменить его приказ, на той стороне должны были забить тревогу. Теперь они начнут наступать на них. Наташа ехала на мотоцикле, связываясь с Тони по защищенной линии. «Тони, заблокируй сеть башни. Щит скомпрометирован». «Черт, насколько все плохо?» «Очень. Это плохо. Ладно, оставь башню мне. А где остальные?» «Стив на свидании. Бартон делает, не знаю, что он делает. А Уилсон просто прохлаждается здесь». «Поняла. Скажи Уилсону, чтобы он наделся и встретился со мной. «Кажется, я знаю, где Клинт. Подожди, ты сказал, что у Стива свидание. На, сосредоточься. И да, его спутница тоже выглядит сексуально. Сосредоточься, Тони». Тони мысленно выругался. «Это ты начала. Подожди, почему ты не просишь меня о помощи?» Наташа закатила глаза. «Как будто ты собираешься оставить свое свидание с Брюсом. Правда. В конце концов, у нас скоро будет ребенок. Пожалуйста, не говори так. Мы создаем искусственный интеллект». Наташа услышала, как Брюс разглагольствует на другом конце телефона, и захихикала. «В любом случае, мы все уладили. Кроме того, мой парень тоже в пути. Правда, он сильнее Халка. Я могу дать тебе Брюса на 10 минут, но ты должна вернуть его мне. Эй!» — снова крикнул Брюс, но его проигнорировали. Наташа рассмеялась. «Ха-ха, не нужно. Он определенно сильнее». «Серьезно? Ага. Ладно, мне пора. Проследи, чтобы ничего не попало в сеть башни и не вышло из нее. Арним Зала, похоже, тоже в пути. Проклятие. Они еще не отключили эту штуку. Ну, щит отключил. А Гидра? Нет». Тони вздохнул и покачал головой. «Ладно, предоставь это мне. Звони, если тебе понадобится Халк для разборок». «Серьезно, Тони?» — вздохнул Брюс. После этого звонка Наташа позвонила Марии Хилл по защищенной линии и попросила ее встретиться. Она объяснит, когда все соберутся. В одно и то же время, в определенном нераскрытом месте, на крышу заброшенного здания приземлились две стройные фигуры. Это были черная кошка и гадюка. В настоящее время гадюка была в другом костюме, чтобы не попасть в руки Гидры, так как технически она все еще является ее агентом. Она не может потерять эту личность, так как ей еще есть применение. Поэтому сейчас на ней запасной костюм черной кошки, и они вдвоем выглядели как пара беловолосых близнецов. Фелиция посмотрела на гадюку и вздохнула. «Тебе лучше почистить этот костюм, прежде чем возвращать его. Разве я не могу оставить его себе?» «Нет, даже если Бен скоро обновит наши костюмы». Бенджамин действительно сказал им, что обновит их костюмы после того, как все будет улажено. С его новыми знаниями в области электроники и микротехнологий он сможет сделать много нового. Кто знает, может, в будущем он даже получит доступ к нанотехнологиям и сможет усовершенствовать их. Фелиция на мгновение замолчала, а затем недоверчиво посмотрела на гадюку. «Даже если так, довольно странно, что мой костюм остался у тебя. Что ты собираешься с ним делать? Хм, секс-косплей с Беном? Фу, нет. Почему бы и нет? Это просто странно. И почему это должен быть мой костюм? Разве это не будет выглядеть так, как будто он занимается со мной?» Фелиция задрожала от этой мысли. Гадюка только хихикнула. «Что в этом плохого? Только не говори мне, что ты не думала об этом». «Конечно, нет. Ну, посмотрим, как долго это продлится». Поскольку они уже некоторое время упоминали имя Бенджамина, Бенджамин, естественно, знал об их разговоре благодаря навыку «Тот, кого не называют». Поэтому он был совершенно лишен дара речи. «Серьезно, неужели в их глазах я действительно сексуальный демон, ведущий? Только не говори мне, что ты понял это только сейчас. Заткнись, система». Глава 28. Предатель, бароны близнецы. В то время как Наташа, Офелия и Фелиция приступили к выполнению своих заданий, Бенджамин тоже начал действовать. Однако он был не один. Он решил позвать на помощь одного человека. Дэвид Морроу, или более известный под своим настоящим именем Грант Уорд, двойной агент Гидры. Он позвонил ему некоторое время назад, сказав, что у него есть зацепка по важному делу, и он хочет, чтобы Грант поехал с ним, чтобы прикрыть его. Грант, не зная подробностей, но решив, что это хороший шанс сблизиться с Бенджамином, естественно, согласился, и вскоре они встретились. Бенджамин арендовал фургон и поехал к месту их встречи. Это было довольно уединенное место, и мимо не проходило ни одного человека. Грант ехал впереди и смотрел на заднюю часть фургона. Увидев, что фургон пуст, он спросил, что это за жуткий фургон. «Хм, о, мне нужна была достаточно большая машина, чтобы потом посадить всех важных людей. Я бы взял автобус, но это все, что я смог достать в такой короткий срок. Что за операция?» — спросил Грант, желая знать, какую операцию они собираются провести. «Простое ограбление и захват. Я буду громить, а ты — хватать». Бенджамин усмехнулся, не рассказывая всех подробностей. Грант поднял бровь, но больше ничего не спросил. Через некоторое время Грант нахмурился, заметив, что они действительно уезжают из Нью-Йорка, но не стал расспрашивать, поскольку ему нужно было лишь делать то, что ему говорили. Но еще через некоторое время Грант увидел только деревья. Он не смог удержаться и спросил: «Сэр, почему мы в лесу? У места, по которому мы будем бить, есть очень секретное убежище. Против чего именно мы выступаем, Гидра?» Глаза Гранта расширились на долю секунды, а затем вернулись обратно. «Гидра, без обид, но, значит, это операция щита. Я не могу тебя отпустить. Щит ничего не сделает. У них и так дел по горло. Что вы? Ша-ша-ша. Мы здесь». Не успел Грант задать вопрос, как Бенджамин приказал ему замолчать, поскольку они наконец-то добрались до места назначения. Грант повернулся и увидел хорошо спрятанный сарай в нескольких метрах от них. Бенджамин вышел из него и огляделся. «Оставайся здесь и готовь фургон. Это не займет много времени». «Сэр, вы не можете». Грант попытался остановить его, но Бенджамин уже вошел в сарай. Внутри Бенджамин осмотрелся, просканировал место с помощью своего худ-контакта и обнаружил потайной рычаг на инструментах, висевших на стене. В следующий момент весь пол задрожал и медленно опустился. Классическое тайное убежище. Бенджамин прищелкнул языком и стал ждать. В лесу и в сарае были скрытые камеры, так что Гидра должна была уже полностью его ожидать. Он полагает, что, как только двери откроются, армия будет готова стрелять в него. Конечно, двери открылись, и Бенджамин увидел целую команду агентов Гидры, держащих наготове, похоже, энергетические винтовки. Внезапно перед ними появилось голографическое изображение, на котором был изображен лысый немец с моноклем. «Приветствую вас, капитан Фрид. Хотя я не знаю, как вы нашли это место, я предлагаю вам два варианта – сдаться или умереть». Перед лицом этой угрозы Бенджамин улыбнулся. «Барон Вольфганг фон Штрукер, вы окружены мной, сдавайтесь немедленно, вам некуда бежать». Барон усмехнулся. «Я знал, что Офелии не удастся заманить вас в сети. В таком случае это будет твоей могилой, но не волнуйтесь, мы хорошенько изучим твое тело, чтобы ты и дальше мог приносить пользу черепу». Он взмахнул рукой, и его голограмма исчезла. В следующее мгновение агенты Гидры немедленно начали стрелять из своего оружия. Бенджамин только улыбнулся, и в одно мгновение все его тело покрылось белым цветом. Агенты Гидры продолжали стрелять в него, создавая облако пыли, которое закрывало им обзор. Лишь спустя еще несколько секунд они остановились по команде своего командира. «Стоять!» Все прекратили стрельбу и с затаенным дыханием ждали, пока осядет пыль. Когда пыль наконец осела, они увидели: ничего. «Где?» Лидер команды уже собирался крикнуть, как вдруг перед ним появилась рука и ударила его лицом о землю. Затем все увидели чистый белый силуэт среди их группы и его голову, череп, охваченный огнем. Бенджамин посмотрел на них и усмехнулся. «Бу, огонь, стреляйте в него». Все начали паниковать и стрелять в Бенджамина. Однако ни один из выстрелов не смог пробить броню симбионта, и Бенджамин продолжал бесчинствовать, будучи окруженным ими. Бой не занял много времени. За камерами Штрукер обернулся только тогда, когда тот ушел, и ему стало любопытно, почему запись вдруг замолчала. Когда он снова повернулся, чтобы посмотреть на монитор, то был потрясен, увидев белую фигуру с головой черепом, охваченную огнем. Вокруг него то тут, то там мерцало электричество, а сам он возвышался над многочисленными трупами, лежащими под ним. Внезапно черепоголовый повернул голову, и его огненные пустые глаза уставились прямо в камеру, словно он мог видеть его через монитор. Штрукер бессознательно отступил назад в испуге. «Что это?» «Этого не было в разведданных. Этот чертов зала. Он сказал, что угрозы для Гидры нет. Черт!» Штрукер хлопнул кулаком по столу, испугав стоящих рядом агентов. Один из агентов испуганно спросил: «Что нам теперь делать, Герр Штрукер?» Штрукер на мгновение замолчал, а затем решил: «Освободить близнецов, но они еще не готовы. Сделай это». «Понял». Агент быстро побежал в специальную секцию подвала, где находились две комнаты, плотно окруженные оружием и охраной. В этих комнатах находилась пара братьев и сестер, которые были отобраны и подвергнуты экспериментам с использованием скипетролоки, взятого во время битвы за Нью-Йорк. Изначально скипетр попал в руки щит, но Штрукеру удалось заполучить его благодаря тому, что Хидра долгое время работала под прикрытием в щит под видом изучения скипетра. Как бы то ни было, они могли хранить скипетр только неделю, прежде чем должны были вернуть его, чтобы не вызывать подозрений. Тем не менее, за эту неделю они успели провести несколько тестов над близнецами, у которых, на удивление, проявились интересные способности. Поскольку они еще не проходили углубленных тестов, их способности были лишь обозначены как таковые. Ванда Максимов – телекинез, контроль разума. Пьетро Максимов – сверхскорость. Агент глубоко вздохнул и приказал охранникам открыть двери. Вскоре оттуда вышли мужчина с белыми волосами и женщина с длинными каштановыми волосами. На их шеях красовался довольно толстый ошейник. Ни на одном из них не было суперкостюмов, они были одеты в белые рубашки и брюки, поскольку в Гидре с ними по-прежнему обращаются как с лабораторными крысами. Приказ Гера Штрукера – уничтожить нарушителя. Ванда и Пьетро посмотрели друг на друга и заметили бледность друг друга. Они давно не встречались, так как обычно над ними ставили эксперименты по отдельности. Комнаты, в которых они находились, были прочными, а стены Ванды были сделаны специально для того, чтобы ее контроль разума не передавался агентам снаружи. Когда Ванда наконец смогла выйти, ее первой мыслью было подчинить себе всех присутствующих и сбежать, но, не делай ничего странного, если Герр Штрукер увидит, что вы используете свои способности на нас, бомбы на ваших шеях взорвутся. Если вы даже попытаетесь снять ошейники, они тоже взорвутся. Ванда и Пьетро стиснули зубы. Если бы речь шла только о ней, она могла бы рискнуть. Но если из-за ее действий пострадает брат или сестра, так думала не только Ванда, но и Пьетро. Поэтому им обоим оставалось только кивнуть. Хорошо, теперь идите. Тем временем Бенджамин вернулся к себе. Зачистив уже около 4 этажей, Бенджамин продолжал спускаться дальше. В этот момент перед ним появились две фигуры. По их внешнему виду Бенджамин догадался, что это Ванда и Пьетро Максимов. Использование худ-контактов только подтвердило его догадку. Ванда Максимов, алая ведьма, связана с Гидрой. Пьетро Максимов, зыбучая тварь, связан с Гидрой. Конечно, это действительно они, но значит ли это, что скоро появится Альтрон? Бенджамин на мгновение задумался и покачал головой. В этом мире произошло много событий, похожих на сюжет Мцу в его предыдущем мире, но в то же время многое изменилось и многое добавилось. До сих пор не ясно, появится ли Альтрон в ближайшее время, но, полагаю, мне стоит заглянуть к Старку и проверить его позже. Бенджамин сделал мысленную пометку и сосредоточился на двоих перед ним. Хаэм, присмотревшись еще раз, он заметил, что на них надеты довольно толстые воротники. Если это не новая мода, то, похоже, эти двое здесь не по своей воле. Но ошейники также означают, что промывание их мозгов еще не завершено, иначе в ошейниках не было бы необходимости. А раз так, но не успел Бенджамин сделать и шага, как Пьетро внезапно исчез и снова появился за его спиной. Бенджамин еще не успел среагировать, но его симбиант уже среагировал за него, мгновенно создав шипы на его спине и вонзив их в бросившегося на него Пьетро. Глаза Пьетро расширились, и он попытался уклониться, но его удар был уже стремительным. В итоге ему удалось избежать ударов в жизненно важные органы, но все же он получил рану на плече. «Пьетро!» — в панике закричала Ванда, увидев это. От гнева ее глаза засветились красным, и руки тоже засветились красным. Металлические пластины на полу и потолке внезапно прогнулись и устремились к Бенджамину. Бенджамин выпустил еще больше шипов и вонзил их в металлические пластины, чтобы остановить их. Внезапно его рука дернулась и с силой ударила Пьетро по шее. Этого оказалось достаточно, чтобы на время лишить его сознания. «Стой!» Ванда снова запаниковала и попыталась бросить в Бенджамина что-то, но Бенджамин небрежно отклонил это симбиантом. Тем временем он достал маленькую таблетку восстановления и скормил ее Пьетро, который проглотил ее после того, как его рот и нос были заблокированы. Бенджамин вздохнул, увидев это. Подумать только, что он мог вот так, вместо рот в рот, скормить таблетку бессознательному человеку. Эта чертова система действительно играла со мной тогда. Ведущий, перестань жаловаться. Ведущий получил возможность поцеловать черную вдову. Что еще нужно? Бенджамин проигнорировал систему и проверил рану Пьетро. Убедившись, что он выздоравливает, он положил его на пол и повернулся к Ванде, которая все еще яростно швыряла в него вещи. На данный момент эти двое были новичками и еще не знали, как использовать свои силы. Скорее всего, они развили свои способности только недавно. Видя, что метание предметов не помогает, Ванда попыталась контролировать разум Бенджамина, но, вместо этого она получила сильный ответный удар. Защита от ментальных атак не входила в список способностей Бенджамина. Однако система, естественно, не позволила бы никакому вирусу проникнуть в него. Дело не в том, что система сама заботится о своем носителе. Скорее, это средство самообороны, чтобы защитить себя. Благодаря этому Бенджамин получил бесплатный ментальный иммунитет без необходимости покупать его в магазине. Удар, который почувствовала Ванда, был слишком сильным и заставил ее мгновенно потерять сознание. Бенджамин увидел, что они оба без сознания, и не смог удержаться, чтобы не почесать щеку. Это было слишком просто, не так ли? Бенджамин вздохнул. Ну, ничего не поделаешь. Они еще только осваивают свои способности. В любом случае, я должен что-то сделать с этими ошейниками. Он задумался на мгновение, а потом решил просто прямо раздавить их и выбросить. Взяв в обе руки по ошейнику, он глубоко вздохнул и активировал кольцо вращения, чтобы замедлить время вокруг себя на случай, если эти ошейники будут взрываться при снятии. Вот так, бам! С обеих сторон раздались два взрыва. Бенджамин, Ванда и Пьетро оказались под защитой симбионта, окружавшего их. Что ж, приятно знать, что это сработало. Бенджамин вытер воображаемый пот на лбу. Честно говоря, он был уверен, сработает это или нет. Хорошо, что Ванда и Пьетро были без сознания и не слышали его. Иначе неизвестно, как бы они отреагировали. Бенджамин приказал симбионту нести обоих, а сам продолжил углубляться в базу Гидры. Штрукер, наблюдая за всем этим, стиснул зубы и снова грохнул по столу. Он продолжал отдавать приказ за приказом, но все было бесполезно. Даже другие мутанты, которых они захватили, были легко побеждены Бенджамином и освобождены. Теперь они присоединились к нему, чтобы разгромить это место. Ванда и Пьетро тоже очнулись от возмущения и, узнав, что их освободил Бенджамин, тоже присоединились к борьбе, чтобы уничтожить людей, которые ставили над ними эксперименты. Естественно, Бенджамин не позволил им всем убивать. Не то чтобы он был очень строг к политике запрета убийств, просто он считает, что смерть – слишком легкое наказание для этих людей.